Женщины в детстве. В детстве, я как сейчас еще помню, высунешься, бывало, в окно, в переулке, как в каменоломне, под деревьями в полдень темно. Тротуар, мостовую, подвалы, церковь слева, ее купола, тень двойных тополей покрывала от начала стены до угла. За калитку дорожки глухие уводили в запущенный сад, и присутствие женской стихии облекало загадкой уклад. Рядом к девочкам куча знакомых заходили, и толпы подруг, и цветущие кисти черемух мыли листьями рамы фрамуг. Или взрослые женщины в гневе, разбронившись без обиняков, вырастали в дверях, как деревья по краям городских цветников. Приходилось, насупившись букой, щебет женщин сносить словно бич, чтоб впоследствии страсть, как науку, обожание, как подвиг постичь. Всем им мимо прошедшим спасибо, и пропавшим на том берегу, всем им мимо прошедшим спасибо, перед ними я всеми в долгу. 1958 год.